Да. Алло. Да-да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Компания Эверест, инспектор Гузина Алина Сергеевна, ведется запись разговора. Надо говорить, не говорите, а здравствуйте, здорововаться, уважаемая, если вас не учили. А я не желаю вам здоровья. Эвереста, из Эвереста звонят исключительно хабалки, которые вчера рыбой еще торговали, а сегодня возомнили себя не весь кем. Да. Угу. Замечательно. Слава богу, вы не торгуете ничем. Нет, не торгую. Не уверена. Ой, уберите свой противный голос. Ахахахахаха. Ужас. Все, ужас. Убейте. Но вы позорище. А вы так же бухаете, как и остальные сотрудницы Эвереста, да? Я видела фотографии с ваших корпоративов, как вы там пьянючие лазите. Да. Да? Да, видимо, они на те фотографии натыкаются. Да, на те, не переживайте. Да, говорите, весь Брянск шумит о том, какие вы там прошманде. А какой город еще раз назовите? Брянск. Брянск, хорошо. Угу. А где это находится, Брянск? В России, это находится в центральной полосе. Центральной полосе. Угу. Ну, назовите, куда, где попасть, как попасть нам в Брянск, расскажите. Да вы в Брянске сидите, хватит да, уже вот это вот. Я, допустим, не знаю этого города. Да, конечно. Ой, какие нелепые попытки, попытки. Так отмазывайтесь дешево. Ну, как доехать, вы объясните. Дешево. Дешево. Ну, дешево, не дешево, объясните, как доехать. Да, вы знаете, как доехать, вы оттуда не выезжаете. Хотя да, вы же не знаете, как доехать, потому что вы не выезжали оттуда никогда, точно. Понятно, по вас больница плачет. А по вам логопед. Да, хорошо. Или учитель русского языка. Еще больше позорище я не слышала. Ну, конечно, чем вы? 8-го года рождения. До свидания. Ну, все. Даже стрёмно с вами общаться. Стрёмно, да ты сама стрёмная, да? Алло, здравствуйте. Говорите. Я вас уведомляю о записи разговора. Звонок из ООО личного агентства по возврату долгов. Я специалист по работе с просроченной задолженностью Филимонова Полина Владимировна. Лариса Викторовна, я могу услышать? Слушайте. Ваша фамилия, верно? Верно. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. В целях информационной безопасности пусть моя информация будет в безопасности. При мне. Лариса Викторовна, ранее же вы проходили идентификацию, что вам сейчас мешает сделать? Да, перестаньте. Сейчас вы, как и все остальные, сами все расскажете мне. И дату моего рождения, и все остальное. Так вы ранее проходили идентификацию? Не было такого. Ну как так не было? Проходили идентификацию? Ну как так не было? Лариса Викторовна, никогда ничего не проходило. У меня тоже фиксируется. И дальше что? В таком случае давайте я назову год вашего рождения, вот, вызовите число и месяц. Нет, я не веду переговоров с террористами. Какими террористами, Лариса Викторовна? Вы в порядке вообще? А вы в порядке вообще такие вопросы задавать? Это вы в порядке вообще? По возврату, что за быдлятина, я Лариса, не поняла. Ну, а вы что говорите, террористы какие-то, ерунду какую-то придумываете? Вы террористы, конечно, телефонные. Так, смотрите, 1966 год рождения, правильно? Не знаю. Так что значит, не знаете? Сказали назвать вам дату рождения, тогда подтвердите. Вот я вам называю. Я такого не говорила. Что за бред вы несете? Когда ранее я такое же говорили, говорил? Что мы все называли. Сами называете все. Да. Ну вот, я вас и спрашиваю. 66-й год рождения у вас? Не исключено. Вы более точно ответ дайте, Лариса Викторовна. Нет. Мы же с вами не на рынке торгуемся, а деловой разговор ведем. Но вам-то на рынке привычнее, я понимаю. Но я переговоров с террористами не веду, я же уже сказала. Хорошо, Лариса Викторовна. В любом случае тогда должна вас уведомить, что отказ от прохождения идентификации поведет за собой звонки, повторяющиеся чаще двух раз в неделю. Звонки, повторяющиеся чаще двух раз в неделю, повлекут за собой жалобу в Федеральную службу судебных приставов, потому что ни один закон не позволяет вам звонить чаще двух раз в неделю, если человек не проходит выдуманную вами идентификацию. Ни в одном законе не написано, что что я обязана проходить идентификацию. Прочитаю. Внимательнее прочитайте сами. Все, счастливого пути. Смотрите, свободно. Сходите, сходите свободно. На выходные. Все, до свидания. С вами все понятно. Все понятно с вами, Бескалыч. Позже мы вам перезвоним. Пока-пока. Не надейтесь. Вы пройдете конструктивный диалог. Счастливого пути нахрен. Пока. Трубочку об стену хрясь. Ой, микрофон выключила и сидит. Ждет. Принца, наверное. Не жди принца, он к тебе не придет. Да. Алло. Здравствуйте, Райффайзенбанк, отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Сергей Викторович. Могу я услышать Александра Олеговича? Вы можете позвонить на все номера, которые оставил Александр Олегович, но его все равно нет. Я к тому, что звонили две минуты назад. Закончился. Что значит закончился? Ну нет его. Что иметь в виду? Нет его. А где он? Это тайна его частной жизни. Где он? Александр Олегович обязан с банком вести переговоры. Обязан прям, да? Обязан. С ума сойти. В его интересах. Ему срочно необходимо с банком связаться в течение 2 часов. Нет, это невозможно. Вы родственницы приходите с ним? Это тайна нашей частной жизни. Вы информацию ему передайте, пожалуйста, необходимо. Это невозможно. Связаться с банком. Почему невозможно? Ну вот невозможно и все. Что значит все? Все значит все. То есть получается, Александр Олегович предоставил основные номера телефона. Основные номера телефонов, по которым с ним можно связаться. Предоставил банк заведомо ложную информацию. Банк это может так расценивать с ваших слов. Расценивайте как хотите. Этот номер телефона был указан в качестве основного, Александр Олегович. Бывает. Что значит бывает? А вы на основании чего по этому номеру телефона ведете переговоры? Ой, прям сейчас вот я Сим-карта на вас оформлена? Я говорю, прям взяла и отчиталась перед голосом из трубки. Я представился, как меня зовут. Ну, а меня я представляюсь Валентина Матвиенко. Дальше что? Хорошо. То есть к вам обращаться можно Валентина Матвиенко? Да, можно тогда. Хорошо, Валентина Матвиенко. Вы информацию ему передайте, пожалуйста. Я уже сказала, это невозможно. Это в его же интересах. Это невозможно. Я представился в начале нашего разговора. Я тоже представилась если... в середине. Так. Или в конце. Так. Я понял, что вы Валентина Матвиенко. Так, дальше что? Дальше что? Номер телефона этот был указан, если правильно Александр Олегович сказал, что оформлен на него в качестве основного. Он если прям так его указал, у вас был в договоре пункт такой, на кого оформлена сим-карта? В качестве основного номера телефона. Ой, вы смешные. Так, что? И что дальше? В качестве основного. Свои подписи он подтвердил. Ага, что на него оформлен, да? Сим-карта оформлена на него. Ага, это он прям... 126-й федеральный закон прям о связи запрещает вам пользоваться чужими сим-картами. Да, бросьте ерунду говорить. С чего вы взяли, что это чужие? С поправками от 1 июня 2018 года. С поправками, сим-картами без поправок. Запрещено. А, но вы же не знаете, чей это номер телефона. Я говорю, что если эта сим-карта оформлена Александр Олегович, если я не на Александра Олеговича, значит, это чисто гипотетически вы должны понимать, что сим-карту можно переоформить. Возможно это, да? Возможно. Ну вот. А возможно такое, что когда Александр Олегович получал кредит, если он его получал, я не в курсе, то он указал его номер телефона, который был, сим-карта была оформлена на него. А через какое-то время произошло переоформление сим-карты. Это могло произойти гипотетически? Вообще теоретически возможно. Ну вот. Тогда Александр Олегович обязан был, согласно общих условий, обратиться в отделение банка, написать заявление на смену данных. Если это он не сделал, это нарушение условий банковских. Ну и ничего страшного, нарушить условия банковские не опасно для жизни. Нет, эта ситуация достаточно серьезная. Ой, с ума сойти. Все серьезно. По какому номеру телефона, еще раз повторяю, мы можем связаться с Александром Олеговичем? Не скажу. Вопросы повторяю. Не скажу. А в чем секрет? А секрет в том, что вы вообще номера своих близких, знакомых, там, коллег, всем подряд раздаете, да? Вам позвонит кто-то, представится сотрудником банка, и вы раздаете номера телефонов, да? Непонятно кому. Что значит непонятно кому? Да, звонки, то и значит. По номерам, которые так были как вы указаны, можете в данный момент доказать, что вы сотрудник банка? Звоните с мобильного номера телефона, мало ли кем вы представляетесь. Представится, я вам мы Валентина Матвиенко. С корпоративного номера телефона, а не с мобильного номера. С мобильного номера телефона вы звоните. Я уже услышал, что вы Валентина Матвиенко, ну, и вот. Не надо мне несколько раз повторять. А вы сотрудник банка, видите? Мы как мы с вами. Я сотрудник банка, все а верно. Я Валентина Матвиенко. Я представился. Я тоже представилась. Я представился. Ну, дальше что? Ну, я попросил вас. А я вам отказала. Сообщить Александру Олеговичу. Но я вам отказала уже. Ну, отказали, если вы хотите дальнейшие звонки получать от банка. Мы да, ради бога. Звонки. Меня веселят ваши звонки, вы такие странные. Поступать на все номера телефонов. Ну, звоните, вы еще на третий номер позвоните, да? Я тоже подниму трубку. Банк действует на законных основаниях. Банк действует на законных основаниях. Не сомневайтесь, что на третий номер телефона подниму трубку тоже я. Мы в службе безопасности информацию направим. На да, направляйте куда хотите. Господи, вообще бесполезная информация. Все, у вас все? Вы понимаете, то, что... Давайте как-то динамичнее, у меня много очень дел. Так. Ну. Так если у вас дел много, зачем вы беседуете с такой длительный период времени? Так, а зачем вы со мной сказали беседуете? Сказали бы давно Александру... Я сказали вам бы давно Александру Олеговичу, чтобы сказала. Он связался с банком. Я вам и звонки все бы прекратились сказала. После того, как он связался все с банком. Сказала. У вас на поводу никто идти не собирается. Ну, значит, слушайте дальше звонки. Всего доброго. Хорошо, прослушаю потом. Пока. Ну, кто там? Алло. Говорите. Росфинансбанк, Антонина Ольга Викторовна. Звонил Александр Олегович. Не подскажете, знаком вам, нет? Нет, не подскажу. Не подскажете. А вы не Светлана? А вы по какому вопросу вообще, собственно говоря? Я вообще звоню Александру Олеговичу на его номер мобильного телефона. У меня к нему есть вопрос. Он сказал вас посылать лесом. Это его номер телефона? Я вам уже ответила. Передала от Александра Олеговича все. Вы передали. А сам он где? А сам он... Не ваше дело где? Сам он где? А не ваше дело где? Трубку передайте, раз он такой смелый. Вопросы перестаньте тупые задавать. Сказала же, для дебилов. Он недоступен. У меня все шикарно было, пока вот этот гундосый голос мне не позвонил, все было очень хорошо. Да вы что? Угу. Отлично. Угу. Александру Олеговичу передаю. Олегович, какая вальясная, прям капец, куда деваться? Директриса прям. Не, я не слушала вашу херню. Не слышите. Угу. Ну, перезвони. Да, все, пошла вон. Сина. Всего доброго. Нахер, нахер. До свидания. Давай нахер. Взрослая женщина, дебилка. Так себя ведете. Слава. Всего конченая. Убейся об стену. Взаимно. До свидания. Она набирает по объявлению на трассе. Вчера еще с тобой торговала, сегодня вон она какая дерзкая. Вы все сказали. Трубку кидаю же, говна кусок. Все сказала. Подойдите и скажите. Ой, блин. Все то же самое. Позвони своей маме, скажи, зачем она тебя родила, могла же аборт сделать. Слабачка. Алло. Да, кто там? Здравствуйте. Беспокоит вас компания «Верес», инспектор Пощукова Лидия Сергеевна. Подскажите, вас с Виктором Алексеевичем общаетесь? Ой, не подскажу. Не общаетесь, да? Не подскажу. Почему? А вот, ой, пните, кто там рядом орет, пусть она заткнется. Она визжит, как резаная. Не поверите, я того же мнения, но, к сожалению, не в моей власти. Все, вы лучшая сотрудница Эвереста. Обычно это начинает припираться. Нет, ну это с вами серьезно. Ну, это не в моей власти, к сожалению, к большому. Ну, а если серьезно, я понимаю, зачем вы звоните и чего вы хотите. Он сказал, что ему наплевать, поэтому я больше передавать ничего не буду. Вот так, собственно говоря. Угу. Ну, понятно. А я хотел бы уточнить, его номер-то телефона свой личный какой-то менял? Или у него он прежний? Прежний. Буквально секунду. Да, еще раз, пожалуйста, напомните, телефон поменял свой? Прежний. Прежний, все, я поняла вас. Угу. Что ж, ладно, в любом случае спасибо, что вы имеете в виду, то, что он как оставлял ваш номер телефона, поэтому, то есть, мы звоним. Да, звоните, только ответ будет один. Поэтому, ясно. Спасибо, всего доброго. Угу. До свидания.